Блэк, над которым вашей матерью был проведен обряд защитника, поклялся своей магией, что будет защищать и оберегать вас от любых угроз. Учитывая то, что он до сих пор жив в Азкабане, его магия по-прежнему при нем, так что он невиновен. Но вернемся к вам, мистер Поттер. Достоверно известно, что существует завещание Джеймса Поттера, но найти его не удалось, так как хранилось оно в министерстве, а не у нас. Вашим опекуном является Альбус Дамблдор, а также и вашим, мисс Грейнджер, с момента поступления вас в школу Хогвартс, так как права Макглов и даже родительские, считаются ничтожными перед любым магом. Вот теперь пришла очередь Гермионы злиться. Хорошо, что у ней нет всех моих сил, а то хана наступила бы кабинету. А по шаша ему ясни в курс шаше, неосознанно перешла на змеиный язык разъяренная девочка. Гоблин при этом разглядывал ее как нечто редкое и интересное, а также представляющее материальную ценность. Мисс Грейнджер, вынужден сообщить вам, что я не знаком с Парсилтангом, поэтому не могли бы вы повторить свой вопрос на известном нам обоим языке. Простите, Рагдунг, я неосознанно перешла на него под давлением эмоций, взяла она себя под контроль. Мне просто интересно, почему меня не поставили в известность об этом, или моих родителей. Это известная практика министерства в частности, и общее отношение к маглорожденным в целом, о чем не знаешь, то не мешает. Спасибо, приму это к сведению. Моим родителям это также будет интересно. Но мы отвлеклись, продолжайте, пожалуйста, уважаемый Рагдунг. Мне, в принципе, осталось только озвучить, что Альбус Дамблдор считается великим светлым магом, все буквы в этом статусе заглавные, и, как победитель темного лорда Гриндинвальда, в народе считается главной силой, способной противостоять самопровозглашенному темному лорду Волан-де-Морту. Вы же, Гарри, младенцем развоплотили его врага, тем самым не дав Дамблдору напомнить всем и упрочить свой статус победителя темного лорда. Что он задумал, держа в тайне от вас существование магического мира, известно только ему. Наши разрушители заклятия осматривали ваш дом и нашли интересные сочетания наложенных заклинаний на него различного характера. Опознать смогли лишь несколько, да и то не со стопроцентной точностью, кое-что из маскирующих чар, немного ментальных, а также довольно сильный щит над участком с домом, построенный по принципу искажения. Исходя из всего сказанного, в комплексе с тем, что было в вашем организме, Дамблдор хочет использовать вас в темную, не заботясь о последующем выживании. И это приводит нас к следующим рекомендациям. Во-первых, вам нужна защита от легилименции, это направление из раздела магии разума, позволяющий получить доступ к чужой памяти и мыслям. Противоположный ей раздел называется окклюменцией. У нас есть защитные комплекты из различных предметов и украшений, позволяющих имитировать естественные барьеры разума. Вам, Гарри, я рекомендую кулон, а вам, мисс, комплект сережек. Во-вторых, вам нужны наставники, как по тем дисциплинам, что преподают в Хогвартсе, так и по вдвое большему количеству, которые не преподают. Программа, кстати, была сокращена в последние 10 лет. Я не вижу возможности совмещения вашего обучения там и у нанятых наставников, поэтому этот вопрос мы отложим до летних каникул. Но я рекомендую вам взять с собой в дорожных сумках подборку книг по теории некоторых предметов, включая два только что упомянутых, и этикету особенно, так как для вас, Гарри, жизненно необходимо устанавливать связи с магами старших родов, без союзников, с одной нашей помощью, вы недолго продержитесь. Не буду показывать пальцем, но кое-кто третий в комнате на этих словах оживился и сделал стойку. В-третьих, вы, мисс Грейнджер, и ваша семья, ваши родители являются рычагом давления на вас, а в итоге на Гарри. Я рекомендую заключить контракт на установку комплексной защиты на ваш дом. Гермиона с каждым последующим словом гоблина все сильнее осознавала, как можно использовать ее семью, и приходила в ужас. Это нужно будет обсудить с моими родителями, наверное, неуверенно произнесла девочка. Как им посетить вас, ведь они не смогут увидеть вход и пройти на косую аллею. Я передам с вами амулеты для них, они позволят им не замечать чар отвлечения внимания. В-четвертых, после вашего вступления в наследие, возникла определенная двусмысленность, вы глава рода, но в то же время несовершеннолетний, у которого есть опекун. Вам необходимо заявить о своем новом статусе, желательно как можно более публично, чтобы Министерству магии было некуда деться, и вас признали эмансипированным де-юре. В-пятых, вы сейчас проживаете у своих родственников. Я рекомендую вам переехать в один из своих домов и обновить защиту, наши специалисты вам в этом помогут. Я сейчас живу у Гринджеров, уточняю я. Замечательно, тогда нам меньше работы с защитой. Но потом я рекомендую все же проверить чары на остальных домах. Киваю на его слова. Хорошо, как я понимаю, возражений нет. Нет, Рагдунг, но есть вопрос, решил поинтересоваться я у него. Слушаю вас, Гарри. Можно как-то скрыть перстень главы рода? Скрыть можно, Гарри, и это даже не трудно, но это бессмысленно. Почему? Статус главы рода – это не кусок презренного металла на пальце, это магическое наследие и ответственность, это управление силой рода. С момента принятия наследия, ваша аура несет следы этого статуса, которые невозможно скрыть от тех, кто видит. А Дамблдор – один из них. Поэтому рекомендую при возвращении к вашему сопровождающему сразу это продемонстрировать, к тому же это согласуется с моим предложением объявить о себе. На этом наш разговор с гоблином был завершен, поэтому, дождавшись кошелька, амулетов и подготовки сумок с книгами и отчетом по моему имуществу на 5 папках, мы пошли обратно в общий зал. Добравшись до туда, я встретился глазами с профессором МакГонагалл, смотря в ее вертикальные зрачки глаз, а также часы на стене за ней, я понял, что она зла, очень зла. Глава 14. Игра на публику. Подойдя к женщине, мы распрощались с гоблином, стараясь не обращать внимания на то, что она нам демонстрировала своим видом. И, видимо, нам все же придется выслушать от нее. Мистер Поттер, мисс Гринджер, объяснитесь все. В речи профессора проскальзывали шипящие нотки бешенства. Я жду вас уже больше 5 часов. Так, играем на публику. Я посмотрел удивленно на нее, потом повернул голову в сторону Гермионы и подмигнул девочке, чтобы она успокоилась, а то ее слепое уважение ко всем преподавателям мне всю игру поломает. Герми вроде меня поняла. Лорд Поттер, спокойно замечаю я, при этом рассматривая с независимым видом кольцо на левой руке. Гермиона на это мое действие демонстративно накрыла свои глаза ладонью руки и покачала головой, всем видом показывая, что она не со мной. Что о? Практически заорала профессор. Если ее предыдущее шипение было относительно негромким и почти не привлекшим никакого внимания окружающих, то на этот крик обратили внимание все присутствующие. Аргдунг, кстати, из зала не вышел, а сделал вид, что его позвали к одной из соседних конторок. Тоже мне, зритель Погорелого театра. Кстати о театре, небрежно поправив челку, открываю свой шрам, при этом оглядываюсь вокруг так, чтобы шрам смогли увидеть как можно больше людей. Лорд Поттер, повторяю я ей с той же интонацией, но тоже уже погромче, с удовлетворением отмечая усиливающийся гул в зале. С интересом посмотрев, как она набирает воздух для очередной тирады, ожидаю, подгадывая момент, когда можно будет лучше всего ее прервать, но раньше меня успевает Гермиона. Да вы не нервничайте, профессор МакГонагалл, он такой еще с того момента, как вернулся с этой железкой, постоянно любуется и всех поправляет. Правда, уже не так часто. Чуть не заржал, представив, как я с самодовольным видом поглаживаю перстень и любуясь им, приговариваю: Поттер, лорд Поттер. Но все же сдержался, продолжая строить из себя сноба-аристократа, как я его себе представляю. Глава рода Поттер, с недавних пор, о чем и говорит эта прелесть у меня на пальце, говорю я профессору, влюбленным взглядом смотря на перстень. Поэтому попрошу впредь не повышать на меня голос. Я пока не ваш ученик, и не мелкий пакостник, пойманный на горячем. Миссис МакГонагалл подавилась заготовленной фразой. Да как ты смеешь, мальчишка? 40 баллов с, далее она запнулась. Баллов, с лорда, из толпы поблизости начали доноситься смешки. Профессор слегка покраснела и поджала губы. Гермиона повторила свой жест рука-лицо и отвернулась от нас обоих. Ржет и не краснеет, жалко, я отвернуться не могу. Гарри, ты же еще несовершеннолетний, тебе пока только 11 лет, начала она, прокашлившись. Я не знаю, чем тебе голову задурили эти гоблины, но ты еще школьник. Миссис МакГонагалл, формально, снисходительно и мило улыбаюсь ей. Я еще не дал ответа со своим согласием на ваше письмо, поэтому не могу являться учеником вашей школы. Опа, я, кажется, попал в десятку. Она так побледнела, что мне стало боязно за нее. Так они опасаются, что я могу и не прийти к ним 1 сентября. Или вы подумали, что за то время, что вы меня ждали, Я умудрился подать документы в другую школу. У профессора зрачки были уже круглые, а лицо белым. Вам не стоит беспокоиться, я бы хотел закончить ту же школу, что и мои родители, говорю я, добавляя с ехидством. Гоблины были настолько любезны, что рассказали о них больше, чем один преподаватель о своем любимом ученике. Профессор отвела взгляд. Миссис МакГонагалл, это подключилась Гермиона. Скажите, а почему вы не сказали, что у Гарлорда Поттера опекуном является Альбус Дамблдор? Мисс Грингер, вас это не должно касаться, уверенно и поучающе начала говорить женщина. Мне тоже это интересно, профессор, продолжил уже я. А также почему я жил у Макглов, если у меня есть и опекун, которого я ни разу не видел, и деньги, и дома, где можно жить. МакГонагалл открывала и закрывала рот, не находя слов, отводя при этом свой взгляд в сторону. Или данная информация меня тоже не касается. Подождав ответа, но так и не дождавшись, завязываю с интересными вопросами. Понятно, значит, мне стоит поговорить с моим бывшим опекуном на эту тему, а пока давайте просто продолжим покупки. Или у вас еще есть к нам вопросы? Профессор лишь молча покачала головой. Тогда пойдемте отсюда. Под шепотки окружающих нас магов и под их пристальными взглядами, мы вышли из банка вслед за профессором. При взгляде на ее прямую спину и чуть ли не строевой шаг, меня поразила ее скорость. Похоже, миссис МакГонагалл спешила покинуть место, где засветилась в непонятной для нее ситуации. «Миссис МакГонагалл, а разве вы не должны нас сопровождать?» Скромно и вежливо, с легким удивлением, спросила Гермиона вслед уже достаточно удалившейся от нас женщины. Та резко остановилась и оглянулась на голос. Я и Гермиона медленно спускались по входной лестнице, а профессор уже успел отойти от нее на несколько ярдов. Пока она соображала, что ответить на такой вопрос, мы успели подойти к ней и отвечать, собственно, было уже поздно. Выразительно оглядев нашу пару, она решила высказать хоть что-то. «Благодаря вашей задержке, у нас осталось мало времени на покупки, да и меня уже давно в школе ждут». Да, ее недовольство все же обосновано. Как-то быстро я перенес свое мнение о Дамблдоре на нее. «Профессор, задержка не была бы настолько большой, если бы вы рассказали мне о родителях еще в доме Грингеров. Но раз уж я о них и так узнал у гоблинов, не будете ли вы против все же вернуться к этой теме? А то мне рассказали как-то коротко и в общем. Давайте отложим этот разговор, мистер Поттер, в школе у нас еще будет время», — отказалась миссис МакГонагалл. Похоже, ее злость еще не улеглась. «И налаживать отношения, если вообще это надо, будем действительно в школе. А посему, лорд Поттер», — и поднимаю ладонь к глазам, чтобы полюбоваться кольцом. «Что, обращайтесь ко мне лорд Поттер, а не мистер. Да, я 11-летний пацан, ошалевший от свалившегося богатства, который играет в аристократа и тыкает этим всех окружающих. Вот пусть так и думают». Профессор аж приостановилась, но потом молча продолжила идти дальше к магазинчику откровенно потрепанного вида, окатив меня своим выразительным взглядом. А то я уже не понял, что ребенок таких неизвестных мне, но любящих родителей, вам не понравился. Подойдя ближе к зданию, мы увидели самый яркий пример стабильности за этот долгий день. На стекле витрины, с некогда золотых букв семейства Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры, давно уже облетело позолота. В пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежала одна единственная палочка. Интересно, до нашей эры, это от какой точки отсчета, до эры магов или еще кого? Учитывая, что маги сейчас прячутся в своем мире, а количество обычных людей зашкалило за энные орды, то эта эра еще не наступила. И тогда да вполне справедливо. Но остается в таком случае вопрос, а какой год наступления эры магов запланировал автор этой надписи? Когда мы вошли внутрь, где-то в глубине магазина зазвенел колокольчик. Помещение было небольшим и несколько пустоватым, если не считать одного длинного стула, который сразу заняла профессор. Мы же с Герми, стоя спиной к спине, рассматривали полки с кучей коробочек. Когда нам это дело надоело, я решил подойти к прилавку, а Гермиона пошла за мной. Но дойти мы не успели. «Добрый день», — послышался сзади тихий голос. Мы резко обернулись. Перед нами стоял пожилой человек, от его больших, почти бесцветных глаз исходило странное, прямо лунное свечение, разгоняющее магазинный сумрак. «Так, я не понял, это он столько ждал, когда мы станем так, чтобы он смог появиться сзади и подколоть?» «Наш человек», даже не сомневаясь, слегка, но уважительно киваю ему, улыбаясь при этом, показывая, что шутку оценил. Лорд Гарри Джеймс Поттер, а это моя подруга, мисс Гермиона Джин Гринджер. О, да, старичок покивал головой. Да, я так и думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер. Это был не вопрос, а утверждение. Похоже, старичок на своей волне. Понимаю, старость не радость. Или это продолжение шутки? У вас глаза, как у вашей матери. Кажется, только вчера она была у меня, покупала свою первую палочку. 10 дюймов с четвертью, элегантная, гибкая, сделанная из ивы. Прекрасная палочка для волшебницы. Не понял, моих родителей что? Каждый тут знает, а эта маг ее там мне ничего не захотела рассказать. Бросаю выразительный взгляд на нее. Профессор опять отводит взгляд в сторону. Мистер Оливандер приблизился ко мне почти вплотную, так, что его странные глаза, казалось, смотрели на что-то внутри меня. От этого захотелось отвернуться и просто моргнуть, а от взгляда этих серебристых глаз мне стало не по себе. Машинально делаю шаг назад. А вот твой отец предпочел палочку из красного дерева. 11 дюймов. Тоже очень гибкая, чуть более мощная, чем у твоей матери, и великолепно подходящая для превращений. Да, я сказал, что твой отец предпочел эту палочку, но это не совсем так. Разумеется, не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника. Этот старик придвинулся опять и стал так близко, что его нос почти касался моего лица. А, вот куда. При этом он вытянул длинный белый палец и коснулся шрама у меня на лбу. Мне неприятно об этом говорить, но именно я продал палочку, которая это сделала, мягко произнес он. 13,5 дюймов. Тис. Это была мощная палочка, очень мощная, и в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что натворит эта палочка, я бы... Он потряс головой, и вдруг, к моему облегчению, а мне было уже реально не по себе от таких приставаний, сделал вид, что только что заметил профессора МакГонагалл. Минерва. Минерва МакГонагалл. Рад видеть вас снова. Еле сердечная жила дракона, 9,5 дюймов, жесткая, не так ли? Ох, оставьте свои шуточки, мистер Оливандер. У нас мало времени, а эти ваши приемы я уже давно на зубок знаю. Давайте перейдем к выбору палочек. Как скажете, Минерва, с явным недовольством сказал продавец. Действительно, будешь тут недовольным, так обломали с подколками национального героя. Он, наверное, все 10 лет к этому моменту готовился, а тут, жестокая это профессор. ГММ, задумчиво протянул он, не сводя с нее своего мистического взгляда. Ладно, а теперь вы, лорд Поттер, дайте мне подумать. Он вытащил из кармана длинную линейку с серебряными делениями. Какой рукой вы держите палочку? Хм, он не в курсе, что я не жил среди магов. Я, из-за подобных мыслей я замялся, но, наконец, спохватившись, ответил. А, я правша, вытяните руку. Вот так, не волнуйтесь, это не больно. Оливандер начал измерять мне правую руку своей линейкой. Сначала расстояние от плеча до пальцев, затем расстояние от запястья до локтя, затем от плеча до пола, колена до подмышки, и еще зачем-то попытался измерить окружность головы линейкой. Нет, куда я попал? В этом мире есть хоть один полностью адекватный маг. Внутри каждой палочки находится определенная магическая субстанция, лорд Поттер, пояснял он по ходу своих измерений. Это может быть много чего. Шерсть единорога, перо из хвоста феникса или высушенное сердце дракона. Каждая палочка мастера индивидуальна. Двух одинаковых не бывает, как не бывает двух абсолютно похожих людей, ведь даже близнецы отличаются своими характерами. И конечно, вы никогда не сможете показать хороших результатов, если будете пользоваться чужой палочкой. К концу своей речи старый мастер неторопливо двинулся к стеллажам, продолжая говорить, при этом его линейка продолжила сама меня измерять. Мистер Оливандер же начал снимать с них одну коробочку за другой. Вот это я понимаю, автоматизация. Достаточно, сказал он, и линейка упала к моим ногам. Интересно, а куда он записывал результаты, и вообще, как он их записывал? Что же, для начала попробуем букой сердце дракона, 9 дюймов. Как она вам? Возьмите ее и взмахните. Я взял палочку и помахал перед собой. Кроме шума воздуха от взмаха палкой, я ничего не добился. Мастер тут же отобрал ее у меня. Это не подходит, возьмем следующую. Клен и перо феникса, 7 дюймов. Очень хлесткая, пробуйте. Махнул еще раз. Действительно, шумит при взмахе сильнее. Это уже магия, судя по тому, что исчезла она из моей руки как по волшебству, что-то вроде того. Нет, нет, берите эту, черное дерево и шерсть единорога, 8,5 дюймов, очень пружинистая. Давайте, давайте, попробуйте ее. Я попробовал, мне понравилось. Я попробовал еще, и еще раз, потом еще несколько. Интересно, чего он ожидает от меня или своих палочек? На прилавке выросли уже две горки, из опробованных палочек и их коробочек, которые становились все выше и выше. Но мастера это почему-то вовсе не утомляло, а, наоборот, ужасно радовало. Чем больше он передавал мне палочек на пробу, тем счастливее выглядел. Во время своих маханий в попытках подражать вентилятору, я обратил внимание на миссис МакГонагалл. Женщина своим кислым выражением лица была уже явно способна реально доказать суеверие, утверждавшие, что от присутствия ведьм в доме обязательно скисает все молоко. Что тут сказать, у всех бывают особенные дни, когда хочется сделать что-то ближнему. А вы, похоже, необычный клиент, лорд Поттер, не волнуйтесь, где-то здесь у меня лежит то, что вам нужно, а кстати, действительно, почему бы и нет. Конечно, сочетание очень необычное, астралист и перо феникса, 11 дюймов, очень гибкая прекрасная палочка. И он действительно считает, что после его концерта в начале, я прямо вот так поверю, что он сразу бы мне дал мою палочку. Ха, аж два раза. Но на фоне моих мучений, меня радовало еще одно, точнее, одна. Гермиона таким восторженным взглядом провожала каждую палочку, будто это она с ее помощью воплощала свои мечты. Последний же человек в комнате ее настроение категорически не разделял. Миссис МакГонагалл явно с ужасом и в красках представляла себе такой же подбор палочки девочкой. Я взял еще одну палочку, которую протягивал мистер Оливандер. И для меня было неожиданным, когда внезапно она в ладони слегка потеплела. А когда я в энный раз изобразил рубящий удар мечом, со свистом воздуха от удара, звуковые спецэффекты дополнились визуальными, из палочки вырвались красные и золотые искры, яркие, как фейерверк. Рефлекторно все присутствующие отвернули головы или прикрыли рукой глаза, в сумраке комнаты они были подобны фотовспышке. О, браво, да, это действительно то, что надо, просто прекрасно. Так, так, так, очень любопытно, чрезвычайно любопытно. Пока он говорил, я рассматривал палочку, от остальных ее отличало не только ощущение тепла в руке, но и мягкое свечение, цветом напоминающие о той памятной дымке из зоопарка, пульсирующие в такт моему сердцу. Мастер опять отобрал у меня палочку, но теперь он уложил ее обратно в коробку и начал упаковывать ее в коричневую бумагу, продолжая бормотать. Любопытно, очень любопытно. Извините, не утерпел я и спросил, что именно кажется вам любопытным. Мистер Оливандер уставился на меня своим фирменным взглядом. Видите ли, лорд Поттер, я помню каждую палочку, которую продал, все до единой. Внутри вашей палочки, перо феникса, я вам уже сказал. Так вот, обычно феникс отдает только одно перо из своего хвоста, но в вашем случае он отдал два. Поэтому мне представляется весьма любопытным, что эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось второе перо того феникса. Что ж, зачем от вас скрывать, ее сестра оставила на вашем лбу этот шрам. И что, какая разница, каким именно оружием меня убивали в детстве? Тем более, какая еще сестра? Кажется, кто-то слишком много времени проводит среди палочек, а не с людьми. Да, 13,5 дюймов, тис. Странная вещь, судьба. Я ведь вам говорил, что палочка выбирает волшебника, а не наоборот. Так что думаю, что мы должны ждать от вас больших свершений, мистер Поттер. Тот, чье имя нельзя называть, сотворил много великих дел, да, ужасных, но все же великих. Не понял. Меня опять на что-то подписали, а я не в курсе. Пока я про себя возмущался, мастер в своем неподражаемом стиле начал оказывать знаки внимания Гермионе. Однако, ввиду отсутствия у нее моего знаменитого шрама, мастер не стал осматривать ее так же близко, как меня. Ну-с, мисс, я вижу, вам не терпится найти себе пару, я же говорил, скучно старичку тут в одиночестве. Но Гермиона была вся в предвкушении и не обратила внимания на двусмысленность этих слов. Да, я так мечтаю наконец-то попробовать колдовать те заклинания, что я уже выучила. Мисс Грингер, к вашему сведению, колдовать несовершеннолетним магам на каникулах вне школы запрещено, сказала с места профессор. Но, как же, разочарование девочки было таким сильным, что все видели, как она едва сдерживается от слез. «Это действительно необходимо, мисс», — сочувствующе сказал ей Элливандер. «Необученные или слабо обученные дети почти не могут контролировать вкладываемые в чары силы. А с учетом, что палочка усиливает их, все может очень плачевно закончиться не только для окружающих, но и для самого ребенка. Вы же не хотите лишиться магии, мисс?» Гермиона уже в ужасе от представленной перспективы покачала головой, совсем иным взглядом смотря на кучу палочек. Пока она стояла неподвижно, линейка мастера сама поднялась в воздух и подлетела к ней, начав крутиться перед ее лицом, как будто показывая свое нетерпение. «Давайте приступим, мисс», — вернулся к деловому тону мастер. «Какой рукой предпочитаете колдовать?» Девочка улыбнулась на выкрутасы линейки и, вроде бы успокоившись, вытянула правую руку. «Я тоже правша, мистер Элливандер». Линейка, вихляя на закладываемых виражах от нетерпения, проявляла чудеса гибкости. «Довольно», — скомандовал мастер, также с улыбкой смотря это представление. К моему удивлению, мастер опять направился к своим запасам, не обратив внимания на кучу дерева, оставшуюся после меня. «Хм, мастеру виднее, наверное. Так, так, так, любовь к знаниям, нетерпеливость, яркие эмоции». Чем дольше Элливандер копался на полках, тем более испуганной становилась Гермиона. Не выдержав, подхожу к ней и сжимаю ее ладонь в своей. «Не переживай, ты тоже найдешь себе палочку». Та в ответ вымученно мне улыбается, поэтому продолжаю. «Вспомни, кому первому письмо из Хогвартса прислали». Девочка улыбается уже увереннее. «В этот момент мастер решил возвращаться к нам». «Спасибо», — шепчет мне Гермиона, забирая свою ладошку. «Что же, мисс Грейнджер, попробуем сначала эту, береза и перо Пегаса, 10,5 дюймов, легкая и светлая палочка. Хорошо подойдет для чар». Гермиона взяла палочку в руку, как величайшее сокровище, и аккуратно, словно боясь ее сломать, взмахнула перед собой. «Нет, нет, нет, это совсем не ваша область», — засуетился мастер, отбирая палочку. «Попробуйте эту, орех и жила дракона». Палочки из грецкого ореха подходят высокоинтеллектуальным магам, новаторам и изобретателям. Эта древесина обладает необычайной гибкостью и приспособляемостью. Однажды взятая в руки и принятая, палочка из грецкого ореха будет исполнять любое пожелание своего хозяина. В руках бессовестного волшебника она может стать поистине смертоносным оружием, поскольку палочка и маг могут брать друг от друга все самые вредные. Завороженная словами о высокоинтеллектуальных магах, Гермиона уже без трепета взмахнула ей. В ответ из палочки посыпались искры, но, в отличие от меня, у Гермионы они были достаточно слабыми и не слепили. «Опять не то, но вы не такой привередливый клиент, как лорд Поттер. Судя по всему, вам подойдет нечто близкое по свойствам. Вот, попробуйте эту, сделана из древесины виноградной лозы, имеет 10,3 дюйма в длину, и сердцевину также из жилы дракона. Лоза также, как и грецкий орех, любит истинных ценителей, способных понять ее». Гермиона взмахнула палочкой, и в комнате заиграла радуга, мягко освещая каждый ее уголок. «Красиво, прекрасно, мисс. Палочка нашла вас». Смотреть на девочку в этот момент без улыбки было просто невозможно, столько радости было у нее на лице, и в том, как она прижимала палочку к своей груди. Элливандер даже не пытался к ней подходить, чтобы попросить отдать ему палочку для упаковывания. И пока девочка пребывала в нирване, он решил заняться более меркантильным вопросом. «Лорд Поттер, каждая палочка стоит 11 галлеонов». «Хорошо, мастер, одну минуту». Обхожу Гермиону, продолжавшую щупать свою палочку, и начинаю выкладывать на прилавок монеты. На ощупь и по 2-3. «Интересно, а что будет, когда мне потребуется мелочь? Как я буду ее из общей кучи доставать? Не продумали тут маги чего-то или я просто не в курсе, как с кошельком обращаться? Надо будет этот вопрос обсудить». Закончив выкладывать деньги и проследив, как они волшебным образом исчезли с прилавка, я все же решил вернуть Гермиону в наш мир. «Гермиона, Гейерми, а, что?» — отозвалась она с ощутимой задержкой, и не сокращая мое имя. Глаза горят, на лице возмущение. «Нам пора». «Да-да, только заплачу за палочку», — потянулась она за деньгами. «Не надо, пока ты любовалась своей прелестью, подкалываю ее, я уже заплатил. Но Гарри, у меня есть деньги». Подхожу к ней и касаюсь ее ладони, в которой по-прежнему зажата палочка. «Гермиона, не спорь», — говорю тихо и вкрадчиво. «Вы сделали для меня намного больше, поэтому давай будем считать это моим способом немного отблагодарить тебя. Ладно, но Гарри, продолжаю на нее смотреть с той же молчаливой просьбой, и девочка сдается. Вот и договорились, улыбаюсь ей, и отдай уже мастеру палочку, он ее завернет и отдаст тебе обратно. Ой, возьмите. Гермиона в смущении протягивает мастеру свою палочку. Ничего страшного, мисс, ваша реакция вполне нормальна, я повидал еще и не такое, но, не расскажу, процесс обретения палочки, это личное дело каждого мага, делиться которым так просто не принято. Под эти слова палочка Гермионы была аналогично моей упакована и возвращена владелице, после чего мы повернулись к профессору МакГонагаллу. Профессор, мы закончили. Хорошо, пойдемте. Всего хорошего, мистер Оливандер. С этими словами она встала со стула табурета и вышла из магазина. До свидания, мастер. Попрощались с ним мы оба. Профессор ожидала нас около магазина. Предлагаю прерваться, так как уже поздно, и мы в любом случае уже не успеем до закрытия большинства лавок. На эти слова нам оставалось только согласиться. А миссис МакГонагалл продолжила. Если вы не возражаете, завтра я вернусь за вами около 10 часов утра. Не возражаем, ответили мы вместе, переглянувшись. Тогда возьмите меня за руки, мы отпарируем к вашему дому, мисс Гринджер. Как только я услышал это многообещающее слово, меня передернуло и натолкнуло на одну мысль. «Профессор, скажите, а на какой улице находится дырявый котел?» «На Бейкер-стрит, мистер Поттер. Там еще какой-то Макгловский музей ярдах в 250 находится, если я не ошибаюсь». «Нет, ну она сама напрашивается. Лорд Поттер, профессор». Профессора ощутимо перекосила, но пока еще сдерживалась. «А вот Гермиона уже нет», как я понял по ее острому локтю. «Гарри, давай уже домой, а с профессором вы позже побеседуете». На слова девочки я улыбаюсь профессору, но ее поджатые губы явно показывают, что та мои ожидания не оценила. В итоге мы все же отпарировали к дому Гринджеров, где и остались одни перед лицом грядущего. Открывать входную дверь первым никто из нас не горел желанием. Молчание затягивалось. «Может, все же войдем?» – предложила Гермиона. «Угу». Промычал я что-то в ответ, соглашаясь. При этом мы оба продолжили стоять перед дверью. Нашей нерешительности положила конец подъехавшая машина, из которой вышел отец Гермионы. «Дети, как все у вас прошло?» – спросил Скотт первым делом. «Интересно и познавательно», – ответил ему я. «Купили палочки, но завтра придется сходить еще раз, сегодня мы не успели по некоторым причинам». «Ладно, пошли в дом, там расскажете за ужином». Скотт был явно в хорошем настроении и весело улыбался. «Делать нечего, мы зашли в дом за ним, Джина. Дети вернулись». Я аж вздрогнул от этого крика. Покосившись на Скотта, мы прошли в гостиную, куда скоро зашла и Джина. «Ну, рассказывайте, как прошел день, что видели?» Джина явно сгорала от нетерпения. Я как-то замялся, смотря в глаза матери Гермионы, просто физически уже не способный думать ни о чем, кроме как о помолвке. «Ну, когда мы отпарировали, мы оказались перед входом в паб «Дырявый котел», — начал рассказ Гермиона. «Но отпарация — это так неприятно. Гермиона рассказывала родителям о нашем дне, а я не в силах был отвести взгляд от ее матери. Почему-то с каждой минутой ее настроение явно портилось. А когда Гермиона опустила момент с моим рассказом ей о помолвке, Джина перевела взгляд на дочь и спокойным тихим голосом задала ей вопрос. «А почему ты не рассказала о том, что помолвлено с ним?» Глава 15. Семейные сцены. Как она узнала? Мысль первая. Мне хана. Мысль вторая. Джина, удивленно спросил Скотт. На Скотта я тоже боюсь смотреть. Медленно сглатываю, но выдавить из себя не могу ни звука. Миссис Гринджер сейчас само воплощение ярости, которое продолжает яриться все сильнее. Гарри, я жду ответа. Голос еще тихий, но уже не совсем спокойный. Мама, попыталась вмешаться Гермиона. «А ты вообще молчи, с тобой разговор будет отдельный». Гермиона вжалась в кресло и просто посерела от ужаса, вцепившись в подлокотники так, что пальцы от усилия побелели. Явно знакома с таким тоном и его последствиями. «Джина, успокойся и объясни толком. Это уже мистер Гринджер». «Ах, объяснить?» Уже практически шипела мама Гермионы. «Я тебе сейчас объясню». Она наконец-то отвернулась от меня, переключившись на Скотта. «Наша дорогая дочка умудрилась оказаться помолвленной с этим скромным мальчиком. В слове «скромном» было столько яда, что мне стало даже неловко. Причем помолвка магическая, а вот что именно это означает, нам сейчас расскажет один молодой человек, если, конечно, он не хочет узнать, как я сейчас зла. На мгновение мне показалось, что глаза женщины полыхнули жарким пламенем, отчего я понял, что значит фраза «проснулся в холодном поту», меня пробрало до костей. Пока я выдавливал из себя слова, борясь с переломами языка и заикаясь от страха, отец Гермионы подсел к ней и, взяв за руки, начал успокаивать. При этом он не выпускал из поля зрения свою жену, а также машинально теребил дужку своих пижонских очков. От действий отца Гермиона начала приходить в себя, и даже попыталась вставить пару слов в мой рассказ, но миссис Грейнджер заставила ее замолчать одним взглядом. Меня же она прервала словами: «Позволь, я уточню». При этом ее тон не подразумевал ни капли непозволения. «Ты по сути подарил Гермионе магические силы, как-то ее изменив. Взамен она получила бонусы в виде твоих врагов и рабства. Так, от последнего во мне что-то перегорело и страх отключился, собственно, как и остальные эмоции. Как я уже сказал, от того, что вы называете рабством, легко избавиться, с моей смертью все проблемы решатся, и у Гермионы останутся одни плюсы. Гарри!» — воскликнула Гермиона в ужасе. «Не смей, Гарри!» — неверяще спросил у меня Скотт, но их прервала миссис Грейнджер. «Ты и правда согласен умереть? Мне уже все равно. Вы озвучили именно то, что я сам чувствую. Так что делайте со мной что хотите». Закрыв глаза, я почувствовал слезы, бегущие по лицу. «Гермиона!» — окрик Скотта совпал с крепкими объятиями. «Гарри, не смей такое говорить, слышишь?» — практически проорала мне в ухо Гермиона. «Дочь, отойди от него». «Нет, ни за что». Она встала перед мной, закрыв от матери. «Не смей думать так о Гарри, отойди от него, и живо в свою комнату». На фоне этого противостояния, выражение искреннего офигевания и непонимания происходящего на лице Скотта было мне удивительным. То, как он смотрел на Гермиону, описать невозможно, дочь явно открылась для него с новой стороны. «Нет». Миссис Грейнджер встала и попыталась подойти к нам, но неожиданно Скотт вскочил и встал на ее пути. «Джина, успокойся», — практически приказал он, произнося слова резко и отрывисто. «Скотт, отойди». «Нет, ты сейчас сделаешь то, о чем потом будешь жалеть. Увидишь, что не буду. Уйди, Скотт, а то сама уберу. Хочешь повторить наш старый бой? Дома не жалко?» «Нет, все равно уезжать придется». Гермиона с выражением непонимания мира практически упала рядом со мной, слушая непонятный разговор. «Не придется. Мы сейчас спокойно все об...» Договорить он не успел, так как внезапно отлетел в сторону, как будто его ударило что-то невидимое. Джина начала подходить к нам, даже не повернувшись посмотреть, что со Скоттом. Но дойти опять не успела, ее снесло потоком бело-алого света, в результате чего Джина приложилась головой о стену и мешком свалилась на пол. «Мама!» Гермиона дернулась к ней, но окрик со стороны отца ее остановил. «Стой, не подходи!» Одновременно с этими словами Скотт рылся в комоде у стены, достав из него в итоге странный пистолет со стеклянным баллончиком. Быстро, хотя и прихрамывая, он подошел к миссис Грейнджер и, приложив его к внутреннему сгибу локтя, нажал два раза на спуск. «Хогвартс!» Профессор Минерва МакГонагалл в смятении ходила по гостиной своих покоев в Хогвартсе и до сих пор не могла успокоиться. Причиной ее расстроенных чувств был герой магического мира, мальчик, который выжил, который в итоге неожиданно оказался просто маленьким засранцем. «Бип этого малолетнего паразита!» — все же произнесла она вслух окончание своей мысленной тирады, в которой в сердцах расписывала все, что она сделает, если только сможет добраться до этого паршивца. Однако построению планов на ближайшее будущее мелкого очкарика помешал вызов по каминной сети. Голова с бородой из зеленого пламени и в тюбетейке голосом Альбуса Дамблдора попросила ее зайти в кабинет директора. Пройдя камином к нему в кабинет, Минерва неожиданно для себя оказалась в обществе декана факультета Слизерин, заслуженного мастера Зельевара Северуса Снейпа. Слегка скривившись от того, что окончание дня продолжает ее радовать все больше и больше, но быстро постаравшись скрыть свою гримасу, Минерва прошла к столу директора и заняла свое привычное место. Деканы, а Минерва являлась деканом Гриффиндора, еще одного факультета Хогвартса, с натянутыми улыбками переглянулись и поняли по виду друг друга, что оба не в курсе причины вызова, после чего дружно посмотрели на директора. Директор улыбался, жевал лимонную дольку и готовился запить ее чаем, всем своим видом показывая, что доволен жизнью. Деканы скривились уже явно, что не прошло незамеченным директором. «Чаю, сладости?» – спросил директор, предлагая им свое угощение. «Благодарю, Альбус, но мне вредно на ночь сладкое». Минерва попыталась быть вежливой. Декан Слизерина просто брезгливо сморщился. «Зачем мы вам понадобились в такое время, директор?» – спросил его Снейп. «У некоторых из нас были планы на вечер. О, прошу прощения, я не задержу никого надолго. Я планировал встретиться с вами пораньше, но Минерва неожиданно задержалась». «Что-то случилось, Минерва?» «О, да, случилось», — язвительно протянула МакГонагалл. «Вы же в курсе, что я сегодня пошла вводить в Магмир нашу неожиданную обретенную?» «Да-да, припоминаю», — сказал Дамблдор, и сделал очередной глоток чая. «Гермиона Грейнджер, если я правильно помню, были проблемы с ней, что ты так задержалась?» «С ней, нет, точнее, почти нет, в пабе Тома она неожиданно стала причиной массовой драки». Снейп выгнул правую бровь, показывая свое удивление, и хмыкнул. «Она что, умудрилась кого-то оскорбить так сильно, милая девочка?» – протянул он. «Явно Гриффиндор. А вот тут ты не прав, Северус. Она скорее Равенкла по складу ума. Мы проторчали у стойки с Томом почти полчаса, пока она с Томом торговалась за скидки на комнату и проценты прибыли от реализации ее предложений по повышению доходности дела Тома. И это вызвало драку?» – недоверчиво спросил Зельевар. «Они что, сошлись на повышении цен на огневиски? Да какое повышение? Там на них ставки стали собирать». Зельевар поднял уже обе брови в удивлении. «А когда я все же оторвала ее от Тома, и мы пошли дальше на косую, началась драка из-за поставленных денег. Да, такого я еще ни разу не слышал», — улыбаясь, проговорил директор. «Гоблинам она, наверное, понравилась». «Гоблинам было не до нее», — резко посмурнев, ответила Минерва, вспомнив одну лохматую личность. «Что так?» — продолжил директор, закидывая в рот еще одну дольку. «Они уволокли к себе Гарри Поттера, а девочка пошла с ним за компанию». Директор, делавший в этот момент глоток, поперхнулся, а долька стала ему поперек горла. Снейп же, молча сидя за столом и обтекая душистым чаем, которым так оригинально поделился с ним председатель Визингамота, нашел еще одну причину, почему он ненавидит сына Джеймса Поттера. Довольная Минерва, скрывая улыбку, потихоньку дотянулась до чашечки с лимонными дольками и взяла себе одну, размышляя про себя, что вечер оказался испорченным не до конца, да и не только ей. Лондон, дом Грейнджеров. «Папа, что это было?» – в ошеломлении спросила девочка, с некоторой оторопью смотря на него и бессознательное тело матери. «Да, так, спорадическое проявление некоторых особенностей организма под влиянием эмоциональной составляющей в нестандартной обстановке», – ответил папа дочери, поднимая маму и перенося к нам на диван. А если не так серьезно?» – озадаченное лицо Гермионы, впрочем, как и мое, было особенно выразительным, особенно после ее испуга. «Что не помешало нам посторониться, чтобы освободить место?» Уложив жену на диван, Скотт повернулся к нам, и, встретив два недоумевающих взгляда, явно перерастающих в вопросительные, ответил: «Видимо, придется кое-что объяснить. Сначала скажи, что с мамой?» Прервала его Гермиона. «Она просто спит», — ответил ей Скотт. «Я вколол ей снотворное. Может, еще будет легкое сотрясение мозга, но ничего страшного». После этих слов Гермиона немного расслабилась. Скотт же, явно сбитый с мысли, растерянно молчал. «Мистер Грейнджер, вы хотели что-то рассказать о том, что это была за магия? Вы тоже маги?» Скотт посмотрел на меня, на Гермиону, и глубоко вздохнул. «Рассказ будет долгим, так что давайте присядем». Разместившись в креслах, мы приготовились слушать. Скотт же присел рядом с Джиной. «Нет, Гарри, ни я, ни Джина магами не являемся. О магии мы узнали, когда встретились с миссис МакГонагалл. Точнее, мы заметили изменения в Гермионе после возвращения из зоопарка, когда она там тебя встретила. Так что твой рассказ в этой части новостью для нас не был. Тогда что? Мы называем себя мутантами, и у каждого из нас есть определенные сверхспособности, не имеющие никакого отношения к магии. Например, у меня это возможность генерировать лазерное излучение. Хотя это больше похоже на проклятие, я не могу сознательно отключать свою способность из-за травмы, полученной в детстве, и мне приходится прибегать к помощи некоторых устройств, подобных этим очкам. А у мамы? — тихо спросила Гермиона. — А с мамой все несколько сложнее, — ответил Скотт, проведя рукой по ее голове. — Она немного телепат, хотя иногда с этим немного она может перестараться, владеет телекинезом вплоть до атомного уровня. Как раз из-за ее способности к чтению мыслей бывают именно такие ситуации. В прошлом она уже обжигалась на этом не раз, когда либо слишком сильно сливалась с объектом, и от шока впадала в кому, либо не могла вообще использовать эту способность. Также она способна объединять сознание людей в одну группу, и тогда они все могут общаться мысленно. Скотт, а то, что было сейчас, это что было? Это была обычная истерика, улыбнулся мне Скотт и подмигнул. Не стоит обижаться на ее слова, Гарри, и принимать их всерьез. Просто она выцепила у тебя из головы новость о помолвке, потрясшую ее настолько, что в итоге вылилась во все это. Тем более, что и Гермиона от себя ей добавила своим необычным поведением. Увидишь, когда она придет в себя, и как следует обдумает в спокойной обстановке произошедшее, она сразу попросит у тебя прощения. Так вы, с надеждой спрашиваю я, Гарри, я же видел, как ты говорил о своей смерти, и я вижу, как вы друг к другу относитесь, поэтому не вижу причин выгонять тебя из жизни Гермионы. Но если ты ее хоть пальцем, я судорожно закивал, глядя на него, или попытаешься перевести ваши отношения за пределы дружеских до 18 лет, я тебе не позавидую, проговорил он, смотря при этом на спящую жену. Понял, обниматься с Гермионой больше не будем, а сейчас, давайте обговорим завтрашний день. Я так понимаю, что вы не успели купить все, что нужно, и за вами опять зайдет профессор. Угу, кивнули мы с Гермионой. Мы только палочки успели, уточнила она. Она сказала, что зайдет утром. Хорошо, Джина проснется ближе к полудню, и мы с ней спокойно без вас поговорим. Что вы там говорили про защиту от этих гоблинов и встречу с нами? Мы переглянулись, и я уступил право рассказа ей. Гоблины настаивали на переезде Гарри в дом, где можно будет скрыть его местонахождение и защитить от аппарации и прочих аналогичных перемещений. То же самое и насчет меня с вами. А когда мы сказали, что Гарри живет в нашем доме, то Рагдунг даже обрадовался, что защиту придется только на один дом ставить. Я же ответила, что ему нужно с моими родителями поговорить, поэтому он дал мне один амулет, то есть, он называется порт-ключ. Его нужно коснуться и сказать пароль, тогда он перенесет нас к нему в кабинет. Скотт задумчиво вертел в руках статуэтку непонятного животного, пытаясь разглядеть что-то в ней необычное. Потом разочарованно поставил ее на столик рядом. Ничего необычного, кроме самого вида зверька в ней, я не вижу. И не увидите, вы же не маг, отвечаю ему. А вот для меня магия в ней видна сразу. Там есть две яркие точки светло-голубоватого цвета, и нечто в виде мелкой сеточки того же цвета по всей поверхности. Интересно будет посмотреть на нее, когда скажут пароль. Кстати, надо сказать фразу «древнее наследие». Гарри, а я ничего не вижу, расстроенно проговорила Гермиона. Может, еще увидишь. Посочувствовал я ей. Я тоже раньше не видел магии, это как-то быстро само пришло и недавно. Скорее всего, после нашей встречи в зоопарке. Гермиона все равно продолжила сидеть насупившись и обиженно смотрела на статуэтку. Хм, ладно, с гоблинами понятно. Тогда, как вы вернетесь и поговорите с Джиной, я при этих его словах непроизвольно сглотнул, мы нанесем визит гоблинам. А сейчас бегите ложиться спать, поздно уже. Глава 16. Примирение. Утром мы встали поздно, не совсем, но времени до прихода миссис МакГонагалл ухватило только пару бутербродов перехватить. А все Скотт виноват, решил дать время нам поспать после всех этих бурных вечерних событий, из-за чего Гермиона на него теперь дулась. А как по мне, специально наряжаться для похода в этот островок средневековья дело совершенно пустое, все равно там мода совсем другая, еще ни разу не пискнувшая, и ее потуги никто не оценил бы. Итак, ровно в 10 утра раздался стук в дверь, мы поздоровались с миссис МакГонагалл, а Скотт пожелал нам счастливого пути, и чтобы мы не задерживались. Судя по взгляду, которым одарила Скотта профессор после этих слов, он теперь ее лучший друг. Гермиона получила слова приветствия и улыбку, а что там мне досталось, я не увидел, я любовался при этом перстнем на пальце. Полузадушенный сип от профессора и удар локтем от девочки послужили сигналом к отправке, мы опять взялись за руки и аппарировали. Вот же опять, с другой стороны, хорошо, что завтрак был легкий. Том снова демонстрировал стабильность своего заведения, протирая чистый бокал за стойкой. С нашим приходом гул в зале замолк на мгновение, а потом немного усилился в другой уже тональности, видимо, присутствовали вчерашние участники тотализатора. «Минерва, вы опять с теми же будущими учениками?» От удивления Том даже перестал протирать стакан. Миссис МакГонагалл поморщилась. «Да, Томас, с теми же. Вчера по некоторым причинам, тут она посмотрела на меня. А я что? Я ничего. Так, посетителями любуюсь, мы едва успели к Ливандеру, и никуда больше не попали». Том тоже посмотрел на меня. «А я что? Я ничего. Вот, делаю вид, что магом в тюрбане интересуюсь». С подозрением во взгляде, профессор проследила, на кого я смотрю, и явно очень удивилась. «Профессор Кверреллу, не ожидала вас тут встретить?» – спросила миссис МакГонагалл. Маг в тюрбане, сидевший через столик от прохода, удивления не показал, и даже встал и подошел к нам. «Эннистетай теуддеев вля тэссия, мммнерфва, мнепперероститэн нушен ноб было ккоичи тэтэтэт куб пэйть, а тэты, я сэсэм мотрю». «Те тоже суд те разе заненлита», при этом он почему-то рассматривал, и довольно пристально, одного меня, не уделяя ни грамма своего внимания Гермионе, рассматривал, а потом вдруг воскликнул. «Ггаррррппп подтер», заикаясь, произнес он, хватая меня за руку. «Эн не могу пепередать, как я счастлив, что мне дэ довелось в вас встретить, и опять меня узнают посторонние». Причем после пристального разглядывания. «А что вы преподаете, профессор?» «Ну, надо же у него что-то спросить». Но услышать ответ мне было не суждено, в зале явно услышали этого заику, и шум оттуда как-то быстро затих. Я с удивлением повернулся к залу, но вдруг неожиданно ощутил, что кто-то пожимает мне руку. Оказалось, что это Том выбрался из-за стойки. Причем при этом глаза у него явно были на мокром месте. «С возвращением, мистер Поттер». «С возвращением», — с чувством сказал он, и добавил в расстройстве. «Как же я вас вчера не узнал». В прострации я опять обернулся на шум отодвигаемых стульев в зале, чувствуя, что глаза у меня просто округляются от удивления. Все посетители в едином порыве довольно шустро устремились ко мне. «Лорд Пеппе Поттер», — на автопилоте и слегка заикаясь, ответил ему я, и непроизвольно сглотнул. Гермиона же озадаченно смотрела на возникшие вокруг меня столпотворение, тоже явно ничего не понимая. Меня хлопали по плечам и пожимали руку совершенно посторонние люди, задавая в один голос вопросы, которые я так и не смог разобрать. Озадаченная она была только до тех пор, пока не наткнулась на мой взгляд с просьбой о помощи. Вопрос: как может помочь спасти невинную душу от рук толпы магов будущая ученица школы? Ответ: попросить одного профессора. Но, к сожалению, не в моем случае. Я это со всей серьезностью прочитал на лице вышеупомянутого профессора, а также в промелькнувшей на мгновение улыбке. Вот кто меня дергал так ее подкалывать вчера, а, и что теперь делать? Сдаваться? А вот фиг ей, лорды не сдаются. Наверное, мне повезло, что тот, кто заварил всю эту кашу, еще не успел слинять, хотя уже явно собирался сбежать по-тихому. «Профессор Кверреллу, куда же вы?» – окликнул я его, останавливая за руку. «Я тоже рад с вами познакомиться. Вы ведь тоже преподаете в Хогвартсе». Вы так и не успели ответить, когда нас прервали. Одновременно с этим я, не отпуская его руки, перемещаюсь так, чтобы оставить его между мной и толпой. «Да-да, за защиту от тете темных искусств». «Хорошо, что справа оказалась барная стойка, хоть теперь можно идти отсюда». «Но вам это не нужно, а мистер Пеппе Поттер». Как-то он нервно рассмеялся и покосился на толпу слева, и тоже потянул меня от нее. «Профессор, вы говорили, вам нужно было что-то купить на косой аллее? Вам, случайно, не нужно идти прямо сейчас?» «Согласен, да-да». А сам пытается вырвать руку и передвинуть меня вперед, прямо к желающим порвать меня на сувениры. А вот перебьется. «Какое удачное совпадение, нам тоже», отвечаю ему, и остальным, как я теперь понимаю, моим фанатам, чтоб они провалились. «Прошу нас извинить, но профессора очень занятые люди, и поэтому мы вынуждены вас покинуть». Главное, грустно и извиняюще улыбнуться в конце. Итогом моих слов были понимающие слова из толпы рядом, и расстроенный взгляд миссис МакГонагалл. Вот с чего она такая злопамятная, Гермиона же мне просто улыбнулась. Руку профессора Кверрелла пришлось отпустить, и пойти вслед за ним ко входу на косую. Постучав палочкой по стенке, профессор быстро прошел в открывшийся проход, быстро и без заикания сказал «до встречи» и ушел не оглядываясь. Почему-то при взгляде ему в спину, у меня возникло впечатление, что он ожидает, что по нему сейчас станут стрелять. Скорее всего, потому что он немного сутулился. Пока я задумался немного над подобной ассоциацией, Гермиона оседлала своего конька. «Профессор МакГонагалл, а почему на Гарри так все набросились? И почему Том поздравлял его с возвращением? Ведь Гарри второй раз прошел в Магмир. А что за предмет так называется? А вы сколько уже преподаете? Чем дальше, тем сильнее взгляд смотрящий на меня женщины терял осмысленность, и прочие радостные эмоции заодно. Мне же почему-то стало так хорошо, что я даже улыбнулся. А профессор опять почему-то скривилась, и уже сама целеустремленно потащила нас к вывеске «Мадам Малкин». Не хочу отдельно расписывать процесс покупок, так как ничего интересного для меня не было. Гермиона тоже была разочарована писками магической моды, точнее той ее части, что касалось ученических мантий. По нашему мнению, выбор этих балахонов со шляпами никакой роли не играл за отсутствием выбора. Снова порадовало безнадежность и смирение во взгляде профессора МакГонагалл, когда та осознала, что Гермиона и книги намного страшнее сочетания меня и гоблинов. Сделать ее взгляд еще более выразительным помогли мои слова Гермионе о том, что она может покупать что хочет. В результате, после ее на удивление очень недолгого сопротивления, девочка полностью отдалась процессу выбора книжек на ночь. Еще одним запомнившимся для меня моментом в этот день стала встреча с Рубиусом Хагридом, лесником в Хогвартсе, а также человеком выдающихся размеров и таких же величин добродушия и простоты. После такого, дядя Вернан мне показался уже вполне себе спортивным человеком. Немного позднее профессор просветила нас, сказав, что Хагрид является полувеликаном, отказавшись более подробно объяснить значение этого слова. Само же общение с Хагридом свелось к словам, что он меня помнит в атета кусеньким и идет в Гринготс по секретному поручению самого великого мага и просто замечательного человека, директора Дамблдора, чтобы забрать особо ценную вещь. Забрать особо ценную вещь из охраняемого сейфа в подземельях банка, где водятся драконы, в не особо охраняемую школу, где водятся малолетние дети. Я, как и Гермиона, судя по ее озадаченному личику, с трудом удержался от того, чтобы не покрутить пальцем у виска. Продергающийся глаз миссис МакГонагалл после его слов я лучше промолчу. В общем, больше ничего интересного не было, за исключением того, что у магов есть замечательные саквояжи с чарами, куда можно положить вещей в 10 раз больше его внешнего объема, и не очень дорогие, так что рекомендую. Их мы увидели в витрине почти сразу после покупки книг, так что вопрос о приобретении чего-то для их переноски даже не стоял. Итого, вернулись мы обратно ближе часам к 4 после полудня, полные впечатлений, где и встретились взглядами с Джиной, явно уже давно ожидающий нашего возвращения. Дом Гринджеров, около полудня. Скотт сидел рядом со спящей женой и в задумчивости перебирал пальцами ее волосы, ожидая пробуждения женщины. Ожидал он его уже давно, так что беспокойства нет-нет, да и прерывалось в его взгляде. «Эх, Джина, Джина, и зачем ты почти отказалась от своих сил? Ведь все равно же привычка полагаться на них у тебя осталась. Может быть, если бы ты нормально прочитала Гарри, и не возникла бы эта неприятная ситуация. Ты же знаешь зачем, Скотт», — услышал он ответ Джины. «Я хочу быть с тобой и дочерью, а не становиться непонятной имитацией Бога и не вылезать из разборок до самого конца вселенной». На последних словах она слабо ему улыбнулась и сжала руку, играющую с ее волосами. «Очнулась», — тоже улыбнулся Скотт. «Буянить не будешь?» «Нет, не буду. Пока, по крайней мере. Так что считай, что мы квиты. Можешь объяснить, что с тобой произошло, и из-за чего ты так вспылила?»